даже во сне. Стала Ксюша неспокойно спать. То заговорит во сне, то заплачет. Проснется мама, перекрестит дочку, она и успокоится. Но на следующую ночь все повторялось. Хоть дочка была еще маленькая, родители ей часто про Бога рассказывали. Дочка, замирая, слушала. Вот папа ее и научил. Если тебе что-нибудь страшное приснится, ты во сне Бога позови. Утром Ксюша радостно сказала: «Ко мне ночью баба-яга пришла, а я Бога позвала». Она испугалась и убежала. Как же так? Возможно ли это? Девочка же спала. Спала-то она спала, но душа ее молилась. Одну женщину перед операцией врач спросил: «А что ты нам скажешь, когда мы тебя усыпим? Одни у нас ругаются, другие кричат. А ты что говорить будешь?» Женщина пожала плечами. Сам вопрос показался ей странным. Может ли она знать, как будет себя вести, когда усыпят ее сознание? После операции врач удивленно спросил: «Помнишь, что говорила?» «Нет». «Ты, голубушка, читала покаянный канон. Врач, человек верующий, сам часто эти слова произносил: „Помилуй мя, Боже, помилуй мя“. Канон он читал накануне святого причастия по молитвослову. Уж очень он большой, трудно его запомнить, а больную еще и усыпили. Как же творилась молитва? Опять-таки душой. Когда шли секунды между жизнью и смертью, ее душа просила: „Помилуй мя, Боже, помилуй мя“. Слепой мальчик.